Справа и слева от дороги виднелись иногда овраги, узкие, с отвесными песчаными стенами, внезапные, как провалы. Покровский стал думать, как они могут называться. Казалось ему, что должно быть у них свое, здешнее название. Конечно, не распадок. Балка, лог. Он спросил Славу. Тот пожал плечами. Овраг? Так и называется. Показалось, наконец, Красноармейское, большое, вытянувшееся в длину на несколько километров село. Ванька где-то на другом конце живет. Он, кажется, через дом от сельсовета живет. Вслух соображал Слава. Пока ехали вдоль улицы, Андрею пришло вдруг в голову, что не стоило ему после того, что он узнал в райцентре, появляться на милицейской машине. Христонин увидит, сразу поймет, что последние его подвиги известны. Может замкнуться. Попросить Славу, чтобы остановился, он сам дойдет. Тоже неудобно. — Ладно, — подумал Андрей. — Как будет, так и будет. Скажет — хорошо, не скажет — не надо. Не уличать же я его приехал. Человека и без 15 суток видно. Они остановились перед домиком. Шофер сбегал, быстро вернулся. — Здесь. Ну, а я, извините, поехал. Начальник велел сразу. — Спасибо вам. Покровский пожал ему руку. — Без вашей помощи я по такой грязи, наверное, и через 3 дня не добрался бы. Он направился к дому. Навстречу ему на крыльцо уже вышел длинный худой парень. Андрей слегка вздохнул. Снова надо было представляться, знакомиться, говорить. Первые мгновения всегда бывали для него неловки. Потом это проходило. После он вспоминал. Сам Христонин в эти первые минуты был весьма возбужден, расхаживал по комнате, несколько раз высовываясь на кухню, напоминал матери, чтоб собрала поесть человеку с дороги, перебивал себя и так далее. «А я вас жду, жду. Мне Ширяев еще месяц назад написал, что должны приехать. А вы надолго?» «Да поживу недельку, если позволите». «Если позволим?» «Позволим. Ма, слышь, говорят, если позволим». «А вообще-то правильно. Кто ж гостей спрашивает? Надолго». «Так, вот диван. Глубоко уважаемый диван. Любимый диван Степы Бельмесова. Поэт, знаете, в Литинституте, в Москве. Здесь и располагаетесь». Да вы не смотрите, это мы все уберем и застелим. Можно даже сейчас. Вот подушка. И разуваться не надо. У нас по простоте. Ложитесь, отдыхайте. Но я не устал. И никогда не лежу днем. Даже испугался такого натиска Андрей. И не голоден я. Не надо, Ксения Павловна. Прошу ничего не готовить. Может, лучше пройдемся? Пройдемся? Великолепная идея. И мы ее, как это, воплотим. А Бельмесов ко мне... Как приезжает, мы земляки, он тут за 7 километров. Так валится сразу на этот диван, и мы с ним ночи и дни напролет разглагольствуем. О подвигах, о славе, о любви. Я с ним душу отвожу. Поговорить-то здесь не с кем. Вот 4 стены. Мама, Ксения Павловна, подруга дней моих суровых. Вот машинка. Стучу на ней. Тут из областного издательства повесть вернули с рецензией. Переработать, сократить, а там видно будет. Над ней и тружусь. Где же это у меня рецензия? Вот она. Посмотрите, на ваш взгляд. А это сама повесть. Вот стихи мои в нашей заре коммунизма. Иван Литаврин тоже я. Письмо Степкина недавнее из Москвы. Интересные у него мысли. Далеко он пойдет. И тут Христонин начал совать Андрею груду бумаг. Газеты, письма, толстую рукопись повести. С просьбой немедленно смотреть. Покровский складывал все это рядом с собой, предпочитая пока разглядывать самого хозяина, его высокую худую фигуру в застиранной, заплатанной ковбоечке, в старых, коротких, выше щиколоток штанах, его наголо остриженную голову в милиции постригли, Ксению Павловну, мелькавшую в кухне, убранство комнаты. Было оно простым. Кроме дивана, на котором Андрей сидел, у противоположной стены стояла кровать, между ними стол, на столе подержанная Москва. В углу фикус большой, на стене полочка самодельная с 3-4 книгами. Пол в комнате был заметно покат. Из передней Андрей, когда еще входил, видел дверь в другую половину, там, наверное, мать жила. «Да-да», — говорил между тем Иван, прослеживая взгляды Андрея, — «это моя келья, где изгнанником 2 или сколько там?» года незаметных. А книг я дома не держу, я их в библиотеке беру. У меня там блат неограниченный. Но что же все-таки насчет меня там решили? Насчет моей исповеди? Записок неудавшегося поэта? — переспросил Покровский. — У меня называлась исповедь бездарного поэта. Ширяев, наверное, подправил. Ну да ладно. Андрей прямо сказал, что там пока ничего не решили. Что, может быть, он еще раз подчеркнул, может быть, зная по собственному опыту, что лучше не вселять особенной надежды. Может быть, дадут отрывки и несколько стихотворений. О перебивах он счел за лучшее не упоминать. — Уж вы бы помогли Иване, — просительно вставила с кухни Ксения Павловна. — Уж очень он... — Ма, молчи, не в этом дело. Ты не понимаешь. Они хотят сначала поглядеть, достоин ли я. — Ну что ж, это правильно. Покровский хотел возразить, что это вовсе даже неправильно, что смотреть надо на произведение, а не на личность автора, и что если бы прежде всех произведений обсуждались личности, их создавшие, то большая часть и тех, и других просто бы осталась неизвестна. Но промолчал. Между тем Ксения Павловна, низенькая полная женщина лет 60, внесла все-таки с просьбой отведать и расставила на столе еду. Сковороду с картофелем, залитым яичницей, соленые огурцы и помидоры на тарелках, печенье, чай. Иван почти не притронулся, а Андрей, ощутив внезапно, что очень проголодался, с удовольствием отведал. Потом они вышли на крыльцо. — Прошу знакомиться, — сказал Христонин, торжественно поведя рукой. — Вот мой двор, вот курятник, а вот и сами куры. Огород и сад. Эх, летом надо было бы приезжать, сейчас бы залегли вон там под яблоней. Да и в это время, в прошлом году, все уже цвело. Вот погреб, который я к осени должен набить капустой, картошкой и прочими дарами земли. Как там? О чем же думать этим мужикам, чья жизнь в сплошном картофеле и хлебе? — Бородачам, — поправил Покровский, оглядывая двор. И погреб, и навес, под которым сложены были остатки дров и угля, все это обвершало, покосилось. Ограда вокруг была чисто символическая, длинные провисшие жердины, положенные на низкие колышки. На калитке висел почтовый ящик. Иван заглянул в него. — Пусто, как и в большинстве случаев. А с каким чувством, с какой надеждой к нему каждый раз подходишь? Не говоря уж о письме. Хоть трешник из районки, хоть очередной отказ из солидного журнала. Две строчки — все равно событие. Значит, о тебе вспомнили, кто-то был момент... надписывал твою фамилию. Дом Христонина стоял почти на окраине деревни. Дальше начинался длинный пологий склон. Наверху просвечивала лесополоса. Пошли туда. — Тут мой брат живет, — показывал Иван. — Кстати, надо будет у него сапоги раздобыть для вас. Нельзя же по такой грязище в ботинках. — Это школа. Директором другой мой брат, самый старший. — У нас как в сказке, — засмеялся он. Старший умный был детина, средний брат и так и сяк, младший вовсе был поэт. Когда проходили возле школы, попалась им навстречу высокая, большелобая девочка, поздоровалась. — Ну как, сколько пятерок? — крикнул ей Иван, и она проскользнула мимо, засмущавшись. Посреди склона было кладбище, и рядом братская могила с памятником — воин и женщина. Сочетание этих двух фигур Покровскому часто приходилось видеть. Обычно женщина глядела прямо перед собой, а солдат стоял, склонив голову. Или наоборот, солдат смотрел вдаль, а женщина склонялась, и скорбь у обоих была мужественная, сдержанная. Здесь же, — Андрей обратил внимание, — мужественная скорбь была только у женщины. Она стояла, выпрямившись, а солдат повернулся и припал головой к ее плечу. — 30 красноармейцев, — пояснил Иван. — 29 фамилий. Одного установить не удалось. Тут полегли. Оттого и село наше называется Красноармейское, а раньше было Богомолово. Я все хочу про них героическую поэму сочинить. Мой-то отец тоже погиб на фронте. — Вам, наверное, лет 27? — спросил он. — Войну совсем не помните? — Немножко помню, — отвечал Андрей. Судя по вашей повести, мы как раз ровесники, мне 33. Выяснив это, Они довольно быстро и незаметно перешли на «ты». Христонин постепенно оставил первоначальную приподнятость, начал говорить проще. «Я этим творчеством только и живу. Не в смысле существую, а в смысле дышу. Ничего кроме у меня нет. Был я когда-то человеком, кончил культпросвет школу, заведовал клубом. Мечтал поскорей прославиться. Устроился лицсотрудником в нашу зарю коммунизма. Мотался по району, сплошные компании, посевная, уборочная. Здоровье у меня хилое. Ушел. Дали работу в соседнем районе, в клубе, художественным руководителем. И вдруг открылся у меня туберкулез. Отхватили мне легкое. И вот около года уже нигде не работаю, сижу на шее у матушки, на скудной ее пенсии, которую она всю жизнь своим каторжным учительским трудом зарабатывала». Ничего этого Андрей не знал. Не было этого в повести. Она кончалась тем, как поэт после разговора с матерью прозревает. Не было и в письме Ширяева. «Сегодняшний день, видимо, отпадает», — подумал он, вспомнив редактора. Они дошли до лесополосы. Отсюда Покровский, обернувшись, с удивлением обнаружил, что деревня стоит не на равнине, как казалось ему, когда он ехал, а будто на дне большой, неглубокой чаши или даже тарелки, только непременно керамической, по краям которой глинцевито отливали зеленые и черные прямоугольники полей. Напротив, на горизонте, тоже была лесополоса. Деревню рассекало несколько оврагов, таких же, какие видел Андрей по дороге. Над их краями поднимались верхушки деревьев, наверное, очень высоких и прямых. Снова вспомнил Андрей, что должен такой овраг как-то особенно, по-местному, называться. И спросил Ивана. — Яр, — сказал Иван, — Яры, здесь мое любимое место. — Вид какой, а? Я тебе давал там стихотворение «Россия». Отсюда написано. Бывало, лежишь здесь один, тишина. Мысли успокаиваются. Думаешь, трава, запахи, птички, воздух дрожит. Неужели это все без смысла? Начинаешь вроде мечтать, весь мир перед тобой. Потом замечаешь, что повторяешь какие-то слова. Черт знает, откуда они взялись. Вертишь эти слова так-сяк, прилаживаешь, чувствуешь — пошли. Вскакиваешь, бежишь домой, к столу, хватит, готово. А другой раз полночи промаешься, утром проснешься, голова как с похмелья, и посмотреть боишься, что ты там написал. Вдруг дрянь. Читаешь — правда дрянь. Еще раз читаешь — будь-то ничего. Вот как узнать? — Я в стихах не больно разбираюсь, — сказал Покровский. — И ты, к моему мнению, можешь особенно не прислушиваться. Из тех, что к повести приложены, мне два понравились. — Это какие? С загоревшимся взором спросил Христонин. — А вот где у тебя солдат, вернувшийся с фронта, без ноги, играет на гитаре, а женщины пляшут? И вдруг он выругался, хватил гитары об землю и упал. — Другое, как ты колоски собирал, и объездчик тебя застал. — Это у тебя свое. Это ты сам видел или с тобой было. — Да. — Вам хорошо. Вы там, я себе представляю, собираетесь вместе, обсуждаете. А тут вот думаешь, — продолжал Иван, — как узнать? Из журналов одно. Уважаемый товарищ Христонин, ваши стихи не заинтересовали нашу редакцию. С приветом, лид-консультант такой-то. Если еще, к сожалению, добавит, можешь считать себя счастливым. А народ у нас такой, ему доказательства нужны. Если ты, говорят, поэт, где твоя книга? Вон у Степки Бельмесова книга. Вот он поэт, а я, выходит, дармоед, посмешище. Мне страсть не нравится, что ты, поэт, сдружился славою плохою, гораздо б лучше с малых лет ходил ты в поле за сохою. Работать сейчас совсем не можешь. Почему? Вот окончательно приду в себя, поеду куда-нибудь, поищу. Мать только жалко оставлять, а братья? У них свои заботы. А если здесь устроиться? Здесь не выйдет. С местными властями не лажу. С председателем колхоза, сельсовета. Хорошие они мужики, дай им бог здоровья. А главное, водку пить умеют хорошо, помногу. Да и то. К председателю колхоза я ходил насчет клуба. Мне, говорит, не в клуб люди нужны, а на ферму. Хоть сейчас возьму, пиши заявление. А куда мне на ферму навоз лопатить, когда я ведро с водой еле подымаю? Хочешь, я с ним поговорю? Объясню, — предложил Андрей. Чего объяснять? Он и сам все знает. Он знает, потому и берет на ферму. Видишь ли, я тебе не все сказал, — помолчав, проговорил Иван. С председателем давняя история. Я еще в районке работал. Вызывает меня как-то наш редактор. Вот посмотри материалы ревизии, сделай по ним фельетон. Ты, Христонин, малый способный, распиши как следует. Оказалось, что председатель этот, Кулешов Георгий Васильевич, брал в колхозе какие-то деньги и не отчитывался на что. Так и не нашли их, рублей 700, что ли. А сам он в то время в санатории был, на юге. Комиссия без него проверяла. Ну, я и расписал. Да весь район загремело. Возвратился Кулешов. Узнал, кинулся туда-сюда, в райком. Общее собрание колхозников созвал, туману напустил. Деньги тут же вернул, оправдался. А редактора и меня без шума, по собственному желанию. Понял? Тем более следует с ним поговорить, — сказал Покровский. Бесполезно. Он мне потом, когда все утряслось, так и заявил. Пока я здесь, тебе в районе житья не будет. Попомнишь ты неподотчетные суммы. Они вернулись к дому, постояли еще у калитки. Да ты извини, что я об этом спрашиваю. Ты в повести девушку упоминал. Валю. Библиотекарем она работала, — начал Андрей. — А, это Надя, жена моя, — перебил Иван. — Вон ее дом, напротив. Сейчас только из окна глядела. Гадает, небось, и кто это к Ваньке приехал? А ребенок? И дочь с ней живет, Люба. В пятый класс уже ходит, отличница. Да видел ты ее возле школы?